Глава 26. Дни мелькали в заботах. В галерее постоянно требовалось Евино внимание. Сотрудники ошибались, клиенты капризничали, художники уходили в депрессию из-за творческого кризиса, назойливый владелец изводил претензиями. А Ева все чаще думала о том, что надо бы заняться здоровьем. Она плохо себя чувствовала, была взвинченной. Странно, ведь по требованию Макса она прошла частичное обследование в начале августа, сдала анализы. Все было хорошо. А сейчас по утрам ее тошнило, прямо как беременную. Если бы Ева не знала, что вероятность забеременеть во время использования вагинального кольца ничтожна, она бы решила, что залетела. «Но это невозможно», — успокоила она себя. «Так бывает только в романах или фильмах». На всякий случай все же купила в аптеке тест. Он показал отрицательный результат. «Значит, это нервы», — сказала себе Ева. «Просто надо успокоиться». Как раз успокоиться ей не удавалось. Мысли о Шведове будоражили. Мужчина никак не хотел оставить ее в покое. Присылал роскошные букеты и милые подарки. Но в то же время не донимал звонками или сообщениями. Не караулил во дворе. Эта скромность была особенно приятна, потому что Ева знала, что по натуре Шведов — хам, наглец и танк. Значит, ради нее он обуздывает себя, старается перекроить характер. Все чаще, думая о Максе, Ева улыбалась. А уж вспоминать их секс и вовсе нельзя. Сразу по венам разливается пьянящее вино, до дрожи в пальцах, до пунцовых щек. Как же им было хорошо вместе. Сейчас Еве больше, чем когда-либо, хотелось услышать, как Макс называет ее крошкой. Хотелось прижаться к горячей и твердой груди мужчины, очутиться в железном кольце его рук, почувствовать на лице, шее, плечах обжигающие поцелуи. А еще Ева постоянно думала о новой галерее. На стенах уже можно было бы развесить картины, пригласить гостей, которые с бокалами шампанского фланировали бы по залу и обсуждали экспозицию. Но помещение простаивает, ведь она отказалась стать его хозяйкой. На днях перед входом появилась изящная вывеска с выгравированной на ней изящной надписью «Картинная галерея Ева». «Какой тонкий намек!» — улыбнулась девушка, проезжая мимо. Она успела вернуться домой, принять душ и поговорить с Анечкой, когда увидела на экране входящий от Шведова. Минуту держала айфон в руках, не решаясь ответить. «А если сейчас Макс опять предложит встретиться?» «Конечно, предложит». Сердце замерло. «Добрый вечер, Максим», — тихо поздоровалась Ева. «Привет, крошка. Нам очень нужно встретиться. Прямо сейчас. У меня важная информация», — безапелляционно заявил Шведов. Он, видимо, боялся встретить отпор и собрался преодолеть его любым способом. Но на этот раз, к его удивлению, блондинка не сопротивлялась. «Да, хорошо», — сразу же откликнулась Ева. «Только я ужасно устала. Чувствую себя не очень». «Что с тобой, заболела?» — переполошился Макс. «Ну, как-то так. Сама не знаю». «Какие симптомы? Насморк, кашель?» «Нет, это не простуда. Просто замоталась, столько встреч сегодня было. В общем, это я к тому, что я уже не собиралась выходить из дома». «Можно мне к тебе?» — робко поинтересовался Шведов. Он еще ни разу не был у Евы в гостях, не доводилось. Предполагал услышать резкий отказ, но девушка неожиданно согласилась. «Да, хорошо», — пробормотала она после короткой паузы. «Приезжай». Ева не знала, что от этих слов у Макса едва сердце не выпрыгнуло из груди. Не прошло и получаса, как он уже стучал в дверь. Ева за это время успела надеть домашнее платье-футболку, потом сняла и натянула велюровый спортивный костюмчик с золотым вензелем. Посмотрела в зеркало и поняла, что он чересчур гламурный. Надела другое платье, эластичное, длинное, но оно показалось ей слишком вызывающим. Достала тунику, нет, слишком прозрачное. В конце концов, Ева остановила выбор на домашнем трикотажном комплекте: серые штаны и голубой лонгслив. Вот, хорошо. По крайней мере, Макс не подумает, что она специально наряжалась к его приходу. Гость держал в руках коробку с тортом и очередной букет. «Привет, милая». «Привет, Максим». Несколько мгновений они стояли в просторной прихожей и смотрели друг на друга. Оба почему-то стеснялись, испытывали неловкость, как будто только что познакомились и не знали, как себя вести. Но Шведов был окрылен приглашением в гости. Он расценил это как добрый знак. Ему казалось, сейчас решается его судьба. От того, как пройдет сегодняшний вечер, зависит вся его жизнь. Никогда еще Макс так не волновался, стоя перед девушкой. «Такое ощущение, что я не видел тебя целую вечность», пробормотал он и осторожно дотронулся до Евиного плеча. Больше всего на свете сейчас ему хотелось прижать Еву к себе, ощутить каждый сантиметр ее кожи, вспомнить вкус ее губ. «Так и есть, Максим, мы давно не виделись». «Ева, ты бледная, но все равно очень красивая». «Я без косметики». «Я уже видел тебя без косметики», — напомнил Макс. Евины щеки тронул легкий румянец, глаза вспыхнули. «Слушай, а точно не нужно никаких лекарств? А то я сгоняю, крошка, ты только скажи. Переживаю за твое здоровье. Ты действительно выглядишь иначе? Или это просто усталость?» Ева вздохнула и пожала плечами. Хотела бы она и сама выяснить причину своего недомогания. «Пойдем на кухню», — неуверенно произнесла блондинка. «Я поставлю цветы в воду. У меня еще и предыдущий твой букет стоит. Вот, смотри». «А о чем ты хотел поговорить?» «Я включу чайник. Или хочешь кофе?» «Да мне без разницы. Можно чай, можно кофе. Или вообще ничего. Ева, я тут кое-что выяснил. Ты должна взглянуть на эти документы. Вот они». «Что это?» Девушка села за стол и раскрыла файл с отчетом, предоставленным Егором Буланским. В ее глазах промелькнули недоумение и настороженность. Ева погрузилась в чтение, а Шведов наблюдал за тем, как меняется выражение ее лица. «Откуда это у тебя? Максим, что это такое? Объясни. Я ничего не понимаю». Пришлось посвятить любимую девушку в подробности махинации, организованной юристом. Объяснение длилось несколько минут. Ева была шокирована. Выслушав Макса, она вновь принялась листать страницы и рассматривать копии документов и скрины платежек. Потом закрыла лицо ладонями и застыла каменным изваянием. «Эй, крошка, ну же, приди в себя!» — не выдержал, наконец, Шведов. Он встал из-за стола, подошел к Еве сзади и обнял за плечи. «Все это ужасно, конечно, но, по крайней мере, ты знаешь, что твой отец не самоубийца и никогда не был банкротом». Макс нагнулся и поцеловал девушку в макушку. А Ева вдруг повалилась на стол, уткнулась лицом в скрещенные руки и принялась рыдать. Ее плечи затряслись. «Милая девочка моя!» «Как это ужасно!» всхлипнула Ева, поднимая красное мокрое лицо. «Я обижалась на отца, не могла понять, за что он так с нами поступил, как он мог так жестоко, почему о нас не подумал, как же он мог нас бросить, да еще и свалить на меня все эти жуткие долги. А папа ни в чем не виноват. Его смерть была случайна, он хотел жить дальше». «Да. Он вовсе не собирался сводить счеты с жизнью». «Я целых 2 года гнала от себя черные мысли, не позволяла себе думать, что отец поступил как предатель и трус. Но я все равно на него обижалась, это было сильнее меня. А он не виноват, он нас не предавал, это все «Это все афера Сорокина!» Макс уселся на соседний стул и решительно привлек к себе Еву. Он заставил девушку переместиться к нему на колени, заключил в объятия и поцеловал в мокрую щеку. «Моя бедная девочка, как же тебе досталось!» А я добавил: «Идиот! Прости меня, крошка! Как я жестоко с тобой обращался! Пожалуйста, прости!» Ева привалилась к груди Шведова, уткнулась носом в мощную шею. Макс гладил ее золотые волосы. «Но он все промотал, все твое состояние, вернее, ваше, твое и Анина. А хочешь, я натравлю на этого гада своих юристов? У меня в компании есть хорошие. А еще могу переломать Сорокину ноги, прямо уже руки чешутся». «Максим, только, пожалуйста, умоляю, ничего не делай. Я не хочу, чтобы история просочилась в прессу. Журналисты сразу же ухватятся, раздуют новость. Не хочу, чтобы мое имя трепали». Они проговорили целых 3 часа. Из кухни переместились в гостиную, но и там Макс не отпустил Еву, а сразу же на диване снова привлек к себе, крепко обнял. Его малышка плакала и рассказывала о том, что пережила 2 года назад, когда внезапно скончался отец. Она вдруг осталась один на один с его крупными долгами, и рядом только Вадим Андреевич, такой заботливый, преданный, который, как теперь выясняется, заманил ее в ловушку. «Максим, почему ты организовал расследование и, наверное, даже потратил на это деньги?» «Не мог понять, почему ты согласилась отрабатывать долг. С твоим наследством тебе ничего не стоило кинуть мне эти 10 миллионов, как кость собаке. Но ты почему-то утверждала, что у тебя нет денег. Вот я и впрягся». «А теперь? Ты, наверное, думаешь, что я совсем дура? Тупая блондинка, да? Позволила себя обмануть и подарила огромное состояние мошеннику?» — всхлипнула Ева. Макс зарылся носом в ее волосы, поцеловал, потом отодвинулся, чтобы посмотреть в заплаканные глаза. «Маленькая моя, ну что ты? В тот момент ты была раздавлена горем. Да и как тебе тягаться с юристом, чей мозг заточен на разработку всяких обходных путей и маневров? А ты была неопытной девчонкой, выросла в любви и заботе, никогда не сталкивалась с человеческой подлостью. Крошка, ты ни в чем не виновата. Я собираюсь выяснить, какие средства остались у Сорокина, и вытрясти у него все до копейки. Он от меня не уйдет. А вдруг он припрятал 2 миллиона евро в швейцарском банке? Тебе и Ане эти деньги не помешают, правда же?» «Максим, ты же сам сказал, что он игрок и давно промотал наше наследство». «Ну, по крайней мере, офис у него есть, квартира, машина, дети за границей учатся. Значит, денежки на обучение тратит немалые. Помню, как ты обсуждала это в ресторане с моими инвесторами». «Не хочу, чтобы ты забирал у него последнее. Я сама только что была в таком же положении, когда ты предъявил мне долговую расписку. Сидела и не знала, что продать — квартиру, машину». Макс сильнее прижал к себе Еву, уткнулся лицом в хрупкое плечо девушки. «Прости меня, прости!» — взмолился он уже в 100-й раз. «Я вел себя как последний ублюдок». «Ты действовал как бизнесмен, который не хочет упустить свою выгоду. Ну да, наверное, ты был не очень-то деликатен», — слабо улыбнулась Ева сквозь слезы. «Ты сможешь забыть, каким я был гадом?» «Тебе придется очень сильно постараться, чтобы я забыла», — еще раз улыбнулась Ева. «Да я наизнанку вывернусь, маленькая моя, любимая!» — горячо воскликнул Макс. «Ты только не прогоняй, ладно? Позволь мне быть рядом, заботиться о тебе, защищать. Я чуть от тоски не умер за эти 10 дней, пока тебя не видел. Понял, что не могу без тебя. Жизнь превратилась в мучение. Ты позволишь мне остаться?» «Сейчас или вообще?» Снова едва заметно улыбнулась девушка. «И сейчас, и вообще. «Да», — тихо произнесла Ева, и этот короткий ответ прозвучал для Макса как ангельская музыка. Он уже почти коснулся губами Евиных губ, но требовательный сигнал мобильника прервал их поцелуй. «Это Егор, друг мой, тот самый, который помог вывести Сорокина на чистую воду. Я отвечу, хорошо?» Разговор с другом длился недолго. Закончив диалог, Макс ошарашенно уставился на Еву. «Что?» — испугалась девушка. «Мы утром виделись, и это... ничего не предвещало, вроде бы». «Да что случилось, говори, мне уже страшно». «Полинка родила, жена его, только что. У них пацан, 3 кило 800. Ух ты!» «Ой!» — обрадовалась Ева. «Как здорово, какая чудесная новость! А я уже успела испугаться. У тебя было такое лицо, когда ты разговаривал». «Друг мой, конечно, в шоке. Как будто сам родил. Невменяемый абсолютно. Заговаривается», — засмеялся Макс. «Надо же! Вот ему везет. Сын! Это же обалдеть, как круто!» Они сидели, обнявшись, и радостно смотрели друг на друга. Хорошее известие из роддома сгладило впечатление от тяжелого разговора. Ева повеселела, а Макс и вовсе был на 7-м небе от счастья. Радовался, что его не прогнали, и крошка готова его простить. Нежный поцелуй превратился в обещание. Возможно, все их разногласия и ссоры остались позади. Еще секунда, и поцелуй стал жадным, требовательным, страстным. Ева отозвалась и полностью отдалась ощущениям. Она чувствовала, как ее затягивает в воронку жаркого удовольствия, и думала о том, что Макс, несмотря на все его недостатки, именно тот мужчина, который заставляет ее забыть о любых проблемах и раствориться в наслаждении. «Знаешь», — негромко произнес Шведов, на миг прерывая поцелуй, «может, и ты когда-нибудь родишь мне сына? Как думаешь, есть такая возможность?» «Даже не знаю», — загадочно улыбнулась Ева. «Посмотрим на твое поведение и... пожалуйста, Максим». «Что?» «Не отвлекайся».